Примитивные учения призывают к ответу за это падение личное зло, сатану или Аримана. Другие, без всяких объяснений, стараются представить Бога и дьявола как одно лицо, заставляющее одних страдать, а других наслаждаться. Наконец, третий, более рассудительный тип признает теорию Майи и так далее. Но во всех них ясно проглядывает одна мысль, которую мы и должны рассмотреть. Философские системы и идеи – только гимнастика, только простые упражнения для ума. Во всех этих системах и даже во всей массе суеверий, распространенных в разных странах и верах, мне кажется, просвечивает одна мысль, что человек божественен, и что эта божественность есть сущность нашей природы. Все прочее в нас просто наслоение, как называют его Веданта. Нечто может быть наложено на эту божественную природу, но она все-таки никогда не умирает. Она присутствует в самом развращенном, как и в самом святом человеке. Надо только позвать ее, и она проявится.